Глава 4. Из покоев магистра я вылетела настолько быстро, насколько позволяла физическая подготовка. Пожалуй, сейчас больше всего хотелось провалиться под землю и желательно вынырнуть на поверхность где-нибудь в соседнем королевстве. Так стыдно, мне не было ни разу в жизни, а если учесть, что теперь и на отработке по сопромагии придется ходить и курсовик повторно сдавать, так и вообще хотелось взвыть. Я бы предпочла не видеть магистра Нокса как минимум до следующего семестра, а лучше вообще никогда. Правда, если смотреть объективно, я еще легко отделалась. Принципиальный преподаватель вполне мог за руку утащить меня к ректору, и тогда привет, отчисления и нерадужные перспективы девицы без образования на выданье. В голове возникла красочная картинка — где татуированный магистр Нокс в одном полотенце тащит меня за руку в кабинет ректора. Взвыть захотелось сильнее, а образы из головы исчезать отказывались, чем еще больше портили мне настроение. Почему он не стал решать вопрос радикально, осталось тайной. Пожалел? Что-то совсем не похоже на магистра. Или зелье, которое он варил у себя в комнате, было чем-то запрещенным, и магистр не хотел это афишировать. Такое развитие событий мне показалось более реальным. Мои поганки-соседки и мышь-предатель ждали неподалеку, спрятавшись за поворотом. У всех троих глаза огромные, словно блюдца, выражения лиц испуганные, а на губах — заискивающие улыбки. Я боялась гнева Нокса, а они, похоже, моего. «Виреночка!» протянула Элси. «Ну, как все прошло?» «Ну ты же пифия!» прошипела я недовольно. «Должна предвидеть!» «Ты же понимаешь!» надулась подруга. «Я, когда нервничаю, ничего не вижу. А ты знаешь, как я за тебя волновалась? Очень-очень сильно!» «И я!» кивнула Стефи. «А ты!» я обернулась к Дану. «Предатель!» «Можно подумать, если бы кроме тебя от Нокса досталось и мне, кому-то стало бы легче», — прозвучал у меня в голове недовольный голос мыши. «Может, и стало бы. Мне». «Ну, Верена, не злись», — попросила Стефи. «Скажи, он сильно тебя ругал? Почему ты вся грязная?» «Носок получилось забрать». «Пойдемте в комнату, а?» — сказала я. «Посмотрите на меня. Мне жизненно необходим душ». И скрыться подальше от глаз любопытных. «И самогончик?» — вкрадчиво уточнила Стефи. «Душ. Ну, а потом самогончик?» «А потом я так и быть расскажу, во что вы меня втравили и чем это мне грозит». До комнаты дошли в молчании. Не то чтобы я сильно злилась на эту троицу, но решила принципиально их помучить, потому что идея их, а страдаю я. Ну и в душ хотелось сильнее, чем вести разговоры, так что пусть пока страдают и гадают, получилось у меня выполнить задание или нет. Мне даже водичку девчонки включили. И не просто душ, а налили ванну, накапали ароматических масел, и я без зазрения совести зависла там почти на час, блаженно нежась в ароматной пене и пытаясь привести в порядок мысли. Забыть о голом торсе магистра, не думать об отработках и этом порядком напрягающем отборе, участвовать в котором мне совершенно не хотелось. Если еще несколько дней назад я готова была рискнуть ради более близкого знакомства с Джевисом, то сейчас меня больше занимала сопромагия. Сдать курсач, отработать, и потом уже можно снова романтически вздыхать по симпатичному блондину. Все же первым делом сопромагия — ну а парни — потом. Прямо можно ставить девизом этой моей сессии. Когда я вышла из душа, завернутая в безразмерный банный халат с распущенными мокрыми волосами и единственным желанием завалиться спать, вся троица примерно ждала меня в комнате. На столе стоял чайник. Не наш, у нас сломался кристалл подогрева еще на той неделе. Значит, сходили, у кого-то выпросили. В вазочках были красиво разложены печеньки и пироженки. Лица у троицы были почему-то страшно довольные, а в волосах Стефи я заметила травинки. Трава была и на Дане, и на рукавах платья Элси. В голову закрались нехорошие подозрения, и я решила уточнить. «Эй, вы что сделали?» «Мы отомстили Эссель», — гордо сообщила Элси. «Как?» «Ну...» — Стефи сморщила нос. Эта проныра лучше, чем пифия-недоучка, чувствовала мое настроение и, видимо, подозревала, что я буду не в восторге от этой мести. Зато Элси просто светилась. «Мы скосили клумбу, где эта блондинистая курица должна была сорвать цветок!» — доложила она, заставив меня застонать в голос. «Вы скосили гордость нашей академии? Никогда не вянущую и цветущую даже зимой клумбу перед окнами ректорского кабинета? Вам жить надоело, да? Так мы же ради тебя! Теперь Эссель не сможет выполнить свое задание, и даже если ты не добыла носок, ничего страшного, блондинистая обманщица тоже не пройдет первый конкурс!» «Я добыла носок», — отчеканила я. «А вы?» Слов не было. Клумба цвела даже зимой, словно не чуя морозов, и руководство академии заслуженно этим гордилось. Несколько магистров и студенты старших курсов травоведческого факультета следили за тем, чтобы клумба всегда была ухоженной. А эта троица, ради того, чтобы отомстить Эссель, уничтожила гордость академии. Нет, не скажу, что я была таким уж патриотом родного учебного заведения, но, во-первых, жаль чужих трудов, а во-вторых, я понимала, так просто руководство этого не оставит. Виновникам беспорядка влетит основательно. «Иреночка, мы же для тебя сделали. Не беспокойся, никто не видел», — утешила меня Стефи. «Все будет хорошо». «Девочки, вы простите высшие силы, дурочки. Ректор так над этой клумбой трясется, что из-под земли достанет того, кто это совершил. А ты?» Я обратилась к Дану, у которого на смазливой физиономии появились следы запоздалого сожаления. «Ладно они, но ты взрослый, давно окончивший академию мужик, и все туда же». «Но мы ведь правда хотели как лучше», — пожал плечами мужик, мозга у которого было не больше, чем у его вечно влипающей в неприятности сестры. «Я полок помог поставить. Думаю, все обойдется». Последнее он добавил не очень уверенно. «Ага», — протянула я, подошла к окну и выглянула за занавеску. Наши окна выходили во внутренний двор академии, и клумбу было хорошо видно. Вокруг нее уже собрались люди. Ректор, невысокий и пухлый, бегал кругами, напоминая перекати-поле, которое гонит ветер. Судя по жестикуляции ветряной мельницы, профессор Жирано был зол и требовал от подчиненных найти и наказать причастных к надругательству над святыней академии. Девчонкам я не завидовала. «Что там?» Мне под руку поднырнула Стефи и, увидев оживление на месте преступления, застонала. «Дан, меня папа убьет. Я скажу, что это ты меня подговорил. Мой папа твоего несколько побаивается, и поэтому тебя не тронет». «Ага, а мама-то не боится!» — взвыл парень, видимо, представив расправу. «Ты, по крайней мере, с ней не живешь в одном доме. Я к тебе съеду». «А мне даже съехать некому, если меня выгонят из академии!» — заныла Элси. «Надо было раньше думать!» — мстительно сказала я, прекрасно понимая, что выговор двух подружек непременно ждет. Но вот отчисление вряд ли. «А мы вместе к Дану съедем», — кровожадно сказала Стефи. «Не нужно», — испугался парень. «Между прочим, я вообще только вернулся сюда, только на работу устроился, а вы мне сразу жизнь испортить хотите». «А где ты был?» — спросила я, вспомнив, что за 2 года обучения в академии ни разу его не видела. «А ему папочка условия поставил. Дан должен отработать 2 года в клане, иначе останется без содержания. Вот он там с переменным успехом то работал, то прятался от невест. Папочка очень хотел, чтобы Дан остался в клане насовсем, но, как видишь, братец сумел сбежать от соблазнов родительского контроля и клана». «Мне там не нравится. И эти клыкастые в качестве жены тоже. Я вообще молодой и только жить начинаю. Мне никакой жены не нужно. Ни с клыками, ни без них. И так хорошо». Безобразие, творящееся возле клумбы, не выходило за пределы небольшого, выложенного плиткой пятачка рядом, и, понаблюдав, мы снова перебрались к столу. Девчонки имели вид пристыженный, и самогон больше не предлагали. Только Элси то и дело косилась на дверь. Думаю, чутье Пифи сейчас вопило ей на ухо о том, что придется им со Стефи получать нагоняй за учиненное безобразие. И она ждала, когда же расплата в виде посыльных от ректора постучится в нашу дверь. Мне все же пришлось под чаек рассказать девчонкам о том, что произошло в покоях магистра Нокса. И про халяву, и про опрокинутое зелье, и про дополнительные занятия по ненавистному предмету. Умолчала только о татуированном торсе магистра, справедливо рассудив, что это к делу не относится. «Поэтому, ну его, весь отбор!» — заключила я. «Бредовая затея! Это испытание я прошла, и хватит! Доказала Эссель, что могу, если хочу!» «Как? Верена! Мы из-за тебя попадем на ковер к ректору, а ты хочешь прекратить? Не смей! Все только начинается!» «Из-за меня?» Я даже чайком от такой наглости поперхнулась. «Это ваша инициатива!» «Все равно не смей сдаваться», — насупилась Стефи. «Раз уже решила участвовать, то надо идти до конца». В разгар нашего спора под дверь подсунули очередную бумажку. Стефи оказалась самой быстрой, схватила и зачитала вслух. «Молодец, конкурсантка! Первый этап отбора пройден. На рассвете тебе нужно явиться в подвал левого крыла под столовой для получения следующего задания. Приходи одна, держи увиденное в тайне. Сегодня ты узришь тех, с кем придется бороться за звание королевы Академии. Там же мы задокументируем выполнение первого испытания и отпустим твоего магического помощника». «Это что? Мне в 5 утра придется туда тащиться?» — взвыла я. «Еще один аргумент в пользу того, чтобы отказаться от идиотской затеи». «Ну, а ты думала, отбор — это не шуточное и противозаконное дело. Поэтому оглашение заданий происходит, как правило, ночами, ну или с самого утра», — сказал Дан. «А можно я не пойду?» «Мы же уже обсуждали это, Вереночка!» «Я бы предпочла поспать подольше, а не участвовать в различных глупостях». Листовка послужила сигналом. Дан улетел домой прямо в образе мыши, оставив у нас на диване свои штаны с рубашкой. Девчонки начали спорить, кто первый пойдет в душ. А я позевала и залезла под одеяло. Мысль о том, что завтра придется вставать в несусветную рань, заставляла страдать. Не могу сказать, что я любила поваляться в постели, но все же 5 утра для меня скорее глубокая ночь, нежели раннее утро.